Слова разлетелись по газетам, по улицам, по заводам. Я знал, впереди будет еще больше битв, и не все они, на фронтах, но я чувствовал спиной, империя уже не та, она проснулась, и больше не уснет. Лето 1917 года, на дипломатическом фронте происходили подвижки, которые еще год назад показались бы невозможными. Франция после нашей победы под Перемышлем стремилась закрепить союз, а Великобритания – сохранить равновесие в Европе. Но все их взгляды, пусть и скрыто, были прикованы к одному. Как долго продержится новая, неожиданно ожившая Российская империя? В кулуарах Версаля ходила шутка. Император Николай стал загадкой для века, мертвый стал живым, а старый стал новым. На совещании Совета министров я встал, обвел взглядом людей, от которых теперь зависела судьба не только России, но и Европы. Если мы хотим быть щитом Европы, мы не можем быть слепыми к ее ранам. Германия ранена, но зла. Австро-Венгрия в агонии, а Италия, я сделал паузу, в поисках выгоды. Что вы предлагаете, ваше величество? Спросил министр иностранных дел Извальский. Союз Восточного Золотого Кольца. В комнате повисла тишина. Россия, Румыния, Сербия, Болгария, Греция. Историческая ось православия, стабильности и общего интереса. Мы станем стеной от анархии на юге и вакуума власти на Балканах. Если Франция и Британия хотят равновесия, пусть признают наш интерес. И если не признают, с опаской спросил один из министров, тогда мы сами его утвердим. Не пушками, а союзами. Не страхом, а ясной политикой. На следующий день дипломатические телеграммы были отправлены. Через неделю пришел первый отклик от Сербии. Братство и воля приветствуются. Готовы к переговорам в Петербурге. Румыния – осторожно, но утвердительно. Болгария – нейтралитет, но готовность к диалогу. А из Греции пришел посол лично, с письмом от короля. Если вы готовы стать щитом, то мы – мечом. Так рождалась новая геополитическая реальность. Россия больше не была просто военной державой. Она становилась цивилизационным центром. Я чувствовал это каждой клеткой. Именно за это меня и забросило в это время. Не для победы в войне, а для спасения мира от самого себя. Впереди был 1918 и краткое. Мир замер в ожидании, когда империи рушились. Но одна из них, вопреки всему, стояла. Глава 23. Германия на коленях. Январь 1918 года. Берлин. По заснеженным улицам столицы Второго рейха пробирались измученные люди, одетые в поношенные шинели. Буржуазные витрины потускнели. На фасадах – агитационные лозунги. Хлеб и мир. Долой кайзера. Солдат домой. Разложение достигло пика. Наши союзники докладывали. Немецкая армия на Западном фронте держалась на остатках дисциплины, а Восточный фронт уже под контролем русских. Генералы кайзера Вильгельма понимали, еще одна крупная неудача, и армия откажется повиноваться вовсе. Я изучал сводки в Царском селе, опершись на глобус. Министр военной разведки доложил, ваше величество, по данным перехвата, германский генштаб готовит частичный отвод войск с французского фронта, не для контрнаступления, для защиты Берлина. Я поднял взгляд. Значит, они сами открывают врата. Берлинская депутация готова на переговоры, но тайно, боятся революции. Я молча кивнул. Это был их конец, или новое начало, решать буду я. В феврале 1918 года в замке Цапот близ Данцига прошла тайная встреча. Со стороны Германии, граф Брагдор Францу, человек тонкий, но сломленный. Со стороны России, я, как Николай II, но с памятью будущего. При мне, новый министр внешних дел, граф Игнатьев. Империя проиграла, начал Брагдорф, но мы боимся большего, коммунистического взрыва, как и вы. Я выждал паузу. Россия уже пережила свой призрак, господин граф, и он больше не вернется. А вы, мы готовы отдать Польшу, часть Пруссии, уступить в Африке, лишь бы сохранить государство. Я наклонился к карте. Нам не нужно мстить. Мы хотим порядок. Отдадите Восточную Пруссию, там будет автономия. Польша независима. Армия разоружается. Монархия, я посмотрел на него, сохранится, но под контролем. Он закрыл глаза, но кивнул. Так Германия встала на колени, не под дулом пушки, а под грузом реальности. Я дал им шанс, только потому, что знал. В хаосе родится не мир, а зверь похуже. Мы покидали Цапот, когда солнце вставало над Балтикой. Золотой свет играл на воде. Министр Игнатьев молча сказал, «Ваше Величество, вы остановили два будущих пожара, Один из них еще даже не начался. Я посмотрел на горизонт. Мы только начинаем. История не простит нам промедлений. После подписания предварительных условий, я приказал немедленно подготовить проект мирного соглашения, Восточноевропейский акт примирения. Его содержание было революционным для всей дипломатической системы начала 20 века. Мир без репараций, без унижений, но с жесткими гарантиями контроля и деидеологизации. Великая война, наконец, имела шанс завершиться не в грязи и пепле, а в расцвете нового порядка. Весной 1918 года в Петрограде состоялась закрытая встреча с представителями Великобритании и Франции. Ллойд Джордж и Пуанкаре были поражены предложением России. «Вы предлагаете отпустить Германию», – взорвался француз. «После всего, я предлагаю не допустить большевизма в Берлине», – ответил я спокойно. «Или вы хотите, чтобы красное пламя охватило Рур и Марсель, и где гарантия, что Германия не поднимется вновь?» – спросил британец. Я взглянул на карту, отметил карандашом зоны демилитаризации, протектората, международного надзора, затем перевел взгляд на них. «Гарантией будет империя, российская». 28 мая 1918 года, в замке Кёнигсвальде, был подписан акт, ознаменовавший окончание боевых действий на Востоке. Германия признала поражение, Россия – свою новую силу. Я, Николай II, стоял под двуглавым орлом и держал в руках не меч, а перо. «В этот день», – произнес я, – «мы не победили врага, мы победили будущее, которое могло стать кошмаром». Журналисты запечатлели момент. Газеты Европы на следующий день вышли с заголовками. «Царь принес мир. Россия стала арбитром Европы. Новая эпоха. Империя как посредник, а не завоеватель». В тишине кабинета, в царском селе, я открыл заветный блокнот, тот, что появился со мной в этом времени. На последней странице было записано: «В 1918 начнется хаос. Избежишь и перепишешь весь 20 век». Я вздохнул. Пока удавалось. Но впереди еще были революционные подполья, старые элиты, идеи, которым не нужны границы. Я отложил блокнот и велел звать министра финансов. Следующей моей задачей было экономическое возрождение империи. Мир был подписан, но война, особенно политическая, лишь сменила форму. Германия, разгромленная, но не раздавленная, начала внутреннее очищение. Под моим давлением кайзер Вильгельм отрекся от трона в пользу парламентской монархии под международным наблюдением. В Берлине формировалось новое правительство, умеренное, техническое, но лишенное былой гордыни. Россия, напротив, торжествовала. Газеты в Москве, Киеве, Варшаве и Риге кричали о великой дипломатической победе. Народ, измученный войной, впервые за многие годы чувствовал: царь не просто глава государства, он рулевой новой эпохи. Вскоре я созвал экстренный имперский совет. На повестке – реформирование военной доктрины, контроль над границами и политическая реконструкция Восточной Европы. Приглашения были разосланы не только министрам и военным, но и виднейшим экономистам, инженерам, юристам. «Если мы просто победим, нас забудут», – произнес я, глядя на карту. «Но если мы изменим правила игры, нас будут помнить», – министр иностранных дел осторожно заметил. «Государь, Франция затаила обиду, а Британия боится, что мы перехватим контроль над Балканами». «Пусть боятся», – ответил я. «Они годами относились к России как к пешке. Пора показать, что пешка может дойти до конца доски и стать ферзем». На улицах Берлина шли митинги, левые, правые, федералисты. В тени разрушенной Европы затаилась чума революции. И я понимал: оставь все на волю случая, и появятся новые Ленины, Троцкие, новые движения, которые сожгут старый свет. «Мы не уничтожили врага», — сказал я однажды князю Львову. «Мы его временно усмирили, и теперь каждый наш шаг должен быть точен, как выстрел снайпера». В июле 1918 года было создано новое ведомство – Комиссия стратегического наблюдения за Европой, КСН. Фактически, это была разведка нового образца. Ее главой стал один из самых способных аналитиков из будущего – человек, которому я доверял, с кодовым именем – Скиф. В конце лета я стоял на балконе Зимнего дворца и смотрел на закат. Империя, как старый лев, вновь поднялась. Ветер с Невы приносил запах дождя и стали. Я знал: победа на полях сражений – это только первый шаг. Настоящая борьба – за умы, за идеи, за структуру нового мира, еще впереди. И я был готов. С осени 1918 года Европа вступила в период шаткого мира. Германия подписала унизительный для себя договор, но, в отличие от истории, что была мне известна ранее, я настоял на другом подходе. Вместо абсолютного разоружения и экономического удушения мы предложили реинтеграцию, на условиях, которые сделали бы Берлин зависимым от Санкт-Петербурга, а не от Парижа и Лондона. В Рейхстаге вспыхнули бурные споры. Некоторые министры полагали, что Россия просто ищет способ расширить свое влияние. Они были правы. Я строил империю не просто как территорию, но как цивилизационную альтернативу западному капитализму и восточному радикализму. Мы предложили Германии экономический союз, не формально, а через систему зависимости. Кредиты на восстановление промышленности, помощь в продовольствии, главное, энергетические ресурсы. Но был и второй, более тонкий фронт. Через Кайсен-Скиф начал операцию под названием «Тень над Рейном». В ее рамках сотни агентов, многие из которых имели опыт будущих конфликтов, внедрялись в профсоюзы, прессе, университеты и культурные общества Германии. Мы не просто хотели контролировать улицы, мы стремились завоевать души. К зиме в Берлине, Гамбурге и Мюнхене начали открываться так называемые русские дома просвещения, официально культурные центры, но в действительности – форпосты мягкой силы. Их задачей было сформировать симпатии к России у нового поколения немцев. А в ответ Британия и Франция начали нервничать. Государь, лондонский кабинет обсуждает создание экономического барьера вокруг Восточной Европы, сообщил министр торговли. Пусть обсуждают. Пока они спорят, мы строим, ответил я. Европа либо примет новое равновесие, либо уйдет в пепел собственной гордыни. В январе 1919 года ко мне прибыли особые представители из Будапешта и Белграда. Они просили о защите, помощи, признании новой архитектуры власти. И тогда, впервые с момента начала моего пути, я начал формировать контур новой геополитической структуры Евразийского союза империй под патронажем России. Государь, вы не боитесь, что все это – иллюзия? Как-то спросил граф Игнатьев. Что одна искра вновь подожжет Европу. Я улыбнулся и ответил, я не боюсь искры. Я стал тем, кто держит факел. Весна 1919 года принесла с собой не только политическую перестройку, но и первые плоды реформ, посеянных в Германии и Центральной Европе. Наши экономические миссии уже действовали в Кёльне и Эссене, восстанавливая заводы, внедряя передовые управленческие практики и подкармливая уставшие от блокады население. Русский язык становился не только экзотикой, но и символом надежды на стабильность. Однако за пределами континента начали сгущаться тучи. Франция, наблюдая за ростом русского влияния, начала подогревать реваншистские настроения. Из Лондона поступали сведения о тайных переговорах между французскими и британскими представителями. Рассматривалась возможность экономической и, если потребуется, военной изоляции Российской империи. Это был поворотный момент. Теперь я видел, что даже победа в войне не означала конца борьбы. Напротив, началась новая, куда более изощренная схватка. В один из апрельских вечеров, сидя за рабочим столом в Царском селе, я подписал приказ о создании аналитического департамента при Совете министров, Бюро стратегической разведки и превентивного анализа. Его задачей было не просто прогнозирование угроз, а формирование инициативы. Я понимал, если мы хотим сохранить влияние, мы должны предвосхищать, а не реагировать. На одной из карт в моем кабинете висела обновленная граница российской сферы влияния, от Варшавы до Бухареста, от Хельсинки до Багдада. Это было не завоевание оружием, а результат экономических и дипломатических побед. Но внутри империи тоже начинались перемены. В июне 1919 года я выступил с новой речью перед Государственным советом. Впервые за последние 100 лет русский монарх говорил не языком автократии, а как лидер нового политического курса. Я предложил расширить полномочия выборных дум, ввести меры контроля над министерствами, а главное, создать империю знаний, от школ до научных центров. Это была моя следующая революция, без крови, но с глубокими последствиями. И в тот момент, когда казалось, что мы добились всего, пришло известие из Парижа. Французская республика в ультимативной форме требует от России свернуть политическое влияние в Баварии, Австрии и Венгрии. В противном случае, будет инициирована блокада черноморских портов. Я положил бумагу на стол, поднял взгляд и медленно произнес, если они думают, что колени Германии означают нашу капитуляцию, пусть узнают, что значит восстать с прямой спиной. Начинается новая партия. Ответ на ультиматум Парижа не заставил себя ждать. Я собрал совет министров, начальника генерального штаба, министра иностранных дел и нескольких доверенных промышленников. Атмосфера была тяжелой, но решимость витала в каждом взгляде. «Франция играет ва-банк», — сказал министр иностранных дел Сазонов. «Они рассчитывают, что мы не рискнем открывать второй фронт дипломатии после войны. Мы и не будем», — ответил я. «Мы ударим там, где они не ожидают. Экономика, дипломатия, технологии — это оружие нового времени». На следующий день, под моим личным указом, началась операция «Зеркало». Это была масштабная дипломатическая и экономическая акция. Из Берлина, Будапешта и Вены в Париж отправились делегации представителей германской буржуазии и интеллектуалов под протекторатом Российской империи. Их задача была проста – показать, что новый порядок приносит восстановление, не унижение. В то же время через Турцию и Балканы пошли русские кредиты, нефть и зерно в страны Южной Европы. Мы создавали новый союз, Северно-Восточный экономический пояс, на манер антиверсальского блока. Тем временем внутри Германии началось восстание левых радикалов, вдохновленных идеями московских большевиков. Но теперь я был готов, благодаря внедренной агентурной сети, инспирированной еще в 1917-м в альтернативной реальности, мы заранее выявили и нейтрализовали ключевых подстрекателей. Немецкое правительство, хоть и формально независимое, работало в тесной координации с нашими офицерами. В Берлине, перед Бранденбургскими воротами, канцлер Германии выступил с речью. «Империя, что поддержала нас в тьме, не требует подчинения, она требует разума. Мы выбрали сторону, и это не Париж». Тем временем Франция делала ставку на Британию, но Лондон колебался. Ситуация в Индии была нестабильной, Египет требовал независимости, а русские корабли начали курсировать у берегов Персидского залива. Я знал, одна ошибка, и мир снова вспыхнет. Секретные депеши из японского посольства в Петербурге сообщили о готовности к переговорам по новой азиатской коалиции. И хотя это будет позже, именно сейчас рождалась геополитическая ось, где Россия не была ни Востоком, ни Западом, а центром тяжести. В конце 1919 года, в тишине Александровского дворца, я записал в личный дневник. Когда я оказался в теле Николая II, я думал, что самое страшное – война. Но истина оказалась сложнее. Самая тяжелая битва – это за умы и души будущего. Германия пала, но история – на подъеме. И в этот раз она на нашей стороне. Я смотрел на карту Европы, размеченную новыми границами, новыми потоками влияния и ресурсами. Все больше стран, не доверяя старым альянсам, тянулись к России – не как к колонизатору, а как к стабилизатору. Однако победа имела свою цену. В Берлине, несмотря на показную стабильность, шла невидимая борьба между прусскими консерваторами и новыми технократами, ориентированными на российскую модель реформ. Некоторые из них открыто заимствовали идеи из моего манифеста, провозглашенного годом ранее, об имперской гармонии народов и праве на технологическое обновление. Я приказал отправить туда Сергея Витте и Петра Столыпина, в качестве неофициальных советников по восстановлению экономики и безопасности. С ними отправились инженеры, преподаватели, офицеры и юристы. Мы не оккупировали Германию, мы воссоздавали ее заново, но по лекалам разумной монархии. В Москве, тем временем, росло недовольство у радикалов. Большевистские лидеры в подполье не могли простить того, что революция не удалась. Их подпитка извне иссякла, но фанатики, как сорняки, всегда находили щели. «Государь», — докладывал начальник охранного отделения, — «мы выявили группу, связавшуюся с бывшими агентами Коминтерна. Цель — подрыв доверия к реформам через провокации в рабочих кварталах. Действуйте аккуратно», — приказал я. «Мы не должны повторять ошибок прошлого века. Подавить, без крови. Объяснить, через действия. Победа без ненависти — вот что отличает настоящего правителя». К декабрю 1919 года наша империя переживала подлинный ренессанс. Первая партия русских автомобилей сошла с конвейера на Тульском заводе, открытом по образцу Форда. В Мариуполе был открыт центр тяжелой металлургии. Электрификация дошла до сел Подмосковья, а в Киеве начал работу первый государственный технический институт. Но главное – дух. Люди снова верили, что империя – это не ярмо, а возможность, не подавление, а единство. И все же, Когда с юга пришли сведения о странной активности на Балканах, я понял, западный мир не примет новую Россию без боя. Вечером, стоя у окна Зимнего дворца, я произнес вслух: «Мы на вершине, но каждый шаг вниз может стать началом падения, и в этот раз никто не подаст руки, только мы сами». Я собрал совет внутренних дел. Среди министров было напряжение. «Государь», — начал граф Каковцов, — «если мы продолжим такими темпами, начнем терять управляемость. Слишком много новшеств, слишком быстро». Я взглянул на него. «Мы не можем позволить себе отставание. Время теперь идет иначе. Мы переписали хронику войны, но теперь нужно переписать хронику власти. И что вы предлагаете? Создать новый орган, имперский координационный совет. Он объединит реформаторов, технократов, стратегов. Это будет наша ставка на будущее. Без него нас сожрут». В январе 1920 года он был учрежден под моим непосредственным контролем. Совет получил невиданные полномочия, от контроля над инвестициями до назначения губернаторов. Это был удар по старой элите, и они это поняли. В кулуарах Государственной Думы зашептались о новом царизме. Газеты, связанные с дореволюционной интеллигенцией, писали: «Империя меняет кожу, но сохраняет клыки». Я знал, идеальный порядок невозможен, но рабочая система, возможно, если ты не боишься идти против ветра. Тем временем Восток, Китай, Персия, Турция, начал чувствовать перемены. Российские экономические миссии появились в Тегеране и Урумчи. Через Кавказ к Туркестану шел новый шелковый путь, но и здесь чувствовалось напряжение. Япония, хоть и сохраняла вежливый нейтралитет, не спускала глаз с русской активности. И тогда я решил сделать первый шаг. В апреле 1920 года в Владивостоке прошла первая восточно-азиатская конференция. На ней присутствовали делегации из Китая, Монголии, Японии и Кореи. Россия выступила с доктриной общего пространства развития, не как колонизатор, а как связующее звено между модернизацией и стабильностью. Японский представитель, осторожный и холодный, произнес: «Ваше Величество, вы хотите стать арбитром Востока, как уже стали арбитром Европы. Я хочу, чтобы ни Восток, ни Запад больше не становились ареной для чужих войн», — ответил я. «Россия будет не тенью империи, а светом между ними». Так началась новая глава. Евразийская карта начинала складываться. Европа трещала, но еще держалась. Восток приглядывался, но не сопротивлялся. А я, Николай II с разумом 21 века, чувствовал, что игра становится все глубже. Теперь мне нужно было сделать главное – удержать баланс между ростом влияния и внутренним равновесием. Глава 24. Новая Антанта. Игра была начата. Подписанный в Брест литовский мир стал молнией, расколовшей небо над Европой. Старые альянсы зашатались, как гнилые балки, а карты политических интересов уже не совпадали с прежними. Для одних Россия предала союз, для других – дала пример прагматизма. Но Николай знал, победа измеряется не только окопами, но и теми нитями, что ведут за кулисы. В царском селе спешно готовили прием. В Зимний дворец должны были прибыть представители Италии и Румынии, стран, чья вера в тройственный союз пошатнулась под тяжестью британских и французских ошибок. Николай читал донесения. Рим не был удовлетворен жертвами, которые несла Италия ради чужих интересов. В Бухаресте же опасались, что Франция попросту забудет об их интересах, если это будет удобно. «Значит, мы предложим им не пустые обещания, а гарантии», — сказал Николай, проходя вдоль длинного стола в Александровском зале, за которым собрались министры, дипломаты и офицеры разведки. «Ваше Величество, Лондон крайне возмущен. Уинстон Черчилль назвал Брестский мир ударом ножа в спину союзникам», — доложил граф Бенкендорф. Николай усмехнулся. «А сколько раз Британия оставляла нас с пустыми руками, когда мы проливали кровь за чужие интересы? Пусть вспоминают Крымскую войну. Пришло время нам диктовать условия». Он указал на карту, где уже рисовалась новая геополитическая дуга. «От Бухареста до Багдада, от Тегерана до Анкары. Мы строим новый Восток, но не в изоляции. Мы не отворачиваемся от Европы. Мы просто заново расставляем фигуры. Британия и Франция были слишком заняты собой, пока мы умирали на фронтах. А теперь мы предложим союз тем, кто действительно готов к новому порядку». Итальянская делегация прибыла первой. Министр иностранных дел Сидней Соннина прибыл в Петербург под покровом ночи, без публичного визита. Его встречали как союзника, а не как просителя. «Мы понимаем вашу позицию, Ваше Величество», — осторожно начал Соннина. Но наш парламент обеспокоен перспективами изоляции от союзников. Я не предлагаю вам изоляцию, ответил Николай, наливая вино в бокал гостя. Я предлагаю вам нечто лучшее. Союз, в котором ваши интересы не будут принесены в жертву. Соннина задумался. Итальянцы слишком хорошо знали цену союзнической благодарности. Им были обещаны земли, но на деле им оставили лишь кровь и горечь. Вы говорите о новой Антанте? Я говорю о реальной Антанте. Россия, Италия, Румыния, возможно, даже Турция, если процесс с модернизацией и смены элит, запущенный в Стамбуле, дойдет до логического завершения. Иран же уже готов протянуть нам руку. Вместе мы можем выстроить пояс стабильности от Балкан до Индии. Не как вассалы Лондона или Парижа, а как равные партнеры. В тот же день Николай приказал активизировать дипломатические каналы в Стамбуле и Тегеране. Османская империя, пораженная войной и внутренними смутами, все еще могла стать ключом к контролю над проливами. Энергия реформаторов, которые он поддерживал тайно через своих людей в Стамбуле, уже давала плоды. Молодо-турки начали терять влияние. Николай планировал сделать Турцию не марионеткой, а партнером, зависимым экономически, но свободным в управлении. Агентура Департамента внешней политики, обновленная гибридной версией прежнего МИДа, докладывала об интересе в Париже. Французы, несмотря на публичное негодование, начали понимать, что отрезанная от востока Антанта рискует остаться один на один с германской мощью. Некоторые политики даже зашептали о необходимости реструктуризации Союза. «Они придут», — говорил Николай своим приближенным, — «когда поймут, что старая Антанта мертва, а новая уже строится без них». Весна 1916 года выдалась холодной и ветреной, но воздух в Петербурге был наполнен напряжением, не военным, геополитическим. Россия уже не была слепым гигантом, исполняющим чужую волю. Теперь она становилась архитектором будущего. Пока другие страны боролись за крохи, Николай создавал евразийский баланс сил. Он не отказался от Европы. Он просто понял, что центр мира может лежать и между Днепром и Тигром, а не между Темзой и Сенной. И когда в конце месяца румынская делегация тоже дала согласие на участие в новом формате Союза, пусть пока неформально, Николай понял, новая Антанта рождена, и в этот раз, на его условиях. Сквозь окна Александровского дворца пробивался тусклый свет весеннего утра. Николай стоял у глобуса, пальцем ведя по линии, что начиналось в Батуми, шла через Тегеран и заканчивалась где-то у побережья Га. «Мы не просто заключили мир», — говорил он, обращаясь к новому главе разведывательного управления, генералу Барсову. «Мы открыли Восточный фронт, но не военный, информационный, экономический, идеологический». Барсов кивнул. Его подразделение уже формировало карту влияния в Персии. Там, в окружении английских консулов и местных шахов, росло недовольство британским контролем. Николай это чувствовал. Он знал, шах может быть союзником, если получить его доверие не силой, а инвестициями и уважением к исламу. «Персия ждет конкретики», – осторожно сказал министр иностранных дел Извальский. Они уже слышали красивые слова от британцев, но получили лишь унижение. Николай обернулся к нему. «Мы дадим им то, чего Лондон не способен предложить – партнерство. Мы готовы признать их полную независимость, если они согласятся участвовать в проекте Трансперсидской железной дороги от Баку до Бендер-Аббаса, с выходом к Индийскому океану». Извальский нахмурился. «Это будет воспринято как прямая угроза британским интересам в Индии. Именно. Пусть почувствуют, каково это – терять зону влияния. Пришло время изменить правила». В это же время в Стамбуле происходили события, тщательно спровоцированные агентурой. Один из умеренных реформаторов, Али Фуат, связанный с русским посольством еще со времен молодо-турецкой революции, выдвинул в Меджлисе резонансную речь о необходимости нейтралитета и восстановления экономики. Толпа, уставшая от войны, аплодировала. Военные промолчали. Это было началом. «Турция слаба, но не сломлена», — доложил Барсов. «Мы поддерживаем правильных людей. Через год они смогут сформировать переходное правительство. Или мы им в этом поможем», — добавил Николай. «Но только при одном условии. Контроль над Босфором и Дарданеллами должен стать общим, под международным управлением, где мы будем играть ключевую роль». Он понимал, что перекрытие Босфора даст России доступ к Средиземному морю и усилит ее влияние в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Это был не просто географический вопрос, это была идея цивилизационного баланса. В Китае начались движения. Через Монголию в Харбин была направлена делегация от нового китайского правительства, сформированного после Синьхайской революции. Они искали поддержки против Японии и английских махинаций. Николай был готов. Если мы предложим им техническую помощь, подготовим кадры, откроем банки, они пойдут с нами. Мы покажем им, что русские не несут ярма, а знания, защиту и торговлю. Так родилась идея Восточного центра подготовки элит, проект, где китайские, персидские, турецкие и даже арабские юноши могли бы обучаться в России, дипломатии, инженерии, военному делу и государственному управлению. Новая Антанта переставала быть чисто европейским проектом. Она становилась осью цивилизаций, от православной России до мусульманской Персии, от римской Италии до древней Поднебесной. Когда в конце апреля в Петербург прибыли румыны, уже получившие от Николая военную помощь для модернизации армии, они не требовали, они просили. Союз с Россией снова казался им гарантом выживания, как и столетия назад. «Мы готовы подписать меморандум о новом союзе», — сказал премьер-министр Братиану, «при условии, что он не станет вторым Версалем». «Он не станет», — пообещал Николай. «Мы больше не делим мир на победителей и побежденных. Мы создаем Евразийскую Антанту, где каждый силен тем, что строит вместе». И в этот миг он знал, старая Европа умирает. На ее руинах зарождается новый порядок, не английский, не германский, и даже не русский в привычном смысле, а цивилизационный союз народов, связанных не идеологией, а реальными интересами, уважением и безопасностью. К вечеру дворцовая библиотека напоминала штаб-квартиру внешнеполитической революции. Карты, схемы, дипломатические досье, экономические отчеты – все было собрано в один мозговой центр, где Николай лично координировал будущее. «Мы отходим от модели империи, где один центр подчиняет окраины», — говорил он, подводя итог. «Мы создаем концерн Евразии. Назовем это как угодно — союз, конфедерация, общность цивилизаций. Но принцип один — взаимная опора, не иерархия. Это будет сложнее управлять», — заметил Извальский. «Каждая сторона будет требовать больше, чем дает. Именно поэтому нужен единый формат интересов. Дороги, каналы, унифицированные таможенные тарифы, взаимная оборона и, главное, образование. Мы должны научить элиты Востока мыслить не как вассалы, а как партнеры». В Могилеве, где все еще располагалась ставка верховного главнокомандующего, Николай встретился с генералом Алексеевым и предложил стратегическую концепцию на 10 лет. Создание военных академий для союзных стран – с преподаванием на русском, французском и местных языках, интеграция железнодорожных сетей от Варшавы до Тегерана, с узлом в Киеве, фонд реконструкции Евразии, банк, наполняемый долями всех членов Союза, где Россия предоставляла бы стартовый капитал и контроль за прозрачностью. Алексеев удивленно посмотрел на императора. «Это уже не дипломатия, это строительство новой мировой архитектуры». «Именно», – кивнул Николай, – «и оно не будет кровавым. Мы больше не должны завоевывать, мы должны втягивать, убеждать, вовлекать». В Берлине же, пока кайзер Вильгельм страдал от уязвленного самолюбия, немецкие промышленники начинали чувствовать реальность. Договор с Россией открыл для них колоссальные рынки. Рурские магнаты, владельцы машиностроительных заводов, уже вели переговоры с Министерством торговли Российской империи. Даже немецкая социал-демократия признавала, что мир с Россией лучше, чем попытка удержать колонии под гнетом национализма. Италия, Франция и даже Австро-Венгрия ощущали тот же ветер перемен. Внутренние потрясения, рост сепаратизма, усталость от конфликта – все это подталкивало к новому центру тяжести. И Россия становилась этим центром. Когда в мае 1916 года в Петербурге состоялась первая неформальная встреча представителей новой Антанты, приглашенные послы и министры не узнали Россию. Вместо империи с претензией на мировое господство, перед ними стояла цивилизация, уверенная в себе и своих ценностях. «Мы не диктуем волю», — сказал Николай, выступая с приветственным словом. «Мы предлагаем идею. Идею общего дома, от Лиссабона до Шанхая, где каждый сможет говорить на своем языке, молиться по-своему, торговать честно и жить без страха перед завтрашним днем». Он не знал, услышат ли его сразу, но точно знал. Семена были посеяны. Теперь империя уже не казалась старым режимом. Она становилась альтернативой хаосу. Новая Антанта родилась не в боях, а в тени карты переговоров. Ее оружием были слова, цифры и дороги. Но именно она могла изменить ход 20 века и спасти Россию от катастроф, которых так боялся Николай. Глава 25. Восточная карта. Февраль 1920 года. Карта мира на столе в малом кабинете Зимнего дворца все больше напоминала шахматную доску. Только фигуры на ней были не из дерева и слоновой кости. Они были из стали, крови и тайных договоров. На западе Европа стояла перед новым рубежом. Одни ждали, что Россия снова повернется внутрь себя, другие, что она перегорит от собственной амбиции. Но я знал, подлинная угроза не в Берлине, не в Париже, не в Лондоне. Она рождалась на востоке, там, где старые империи поднимались из пепла, ведомые своими демонами и надеждами. Государь, срочное донесение из Мукдена, вошел с телеграммой адъютант. Японцы увеличили присутствие в Корее. Китайцы усиливают гарнизоны в Маньчжурии. Британцы пытаются пролоббировать соглашение о контроле над Афганистаном. Я взглянул на карту. Восточная Азия полыхала тихо, без выстрелов, но с тревожной логикой надвигающегося конфликта. То был новый большой передел, не колониальный, а идеологический, ресурсный, промышленный. В тот же день я собрал Совет обороны. На нем были Витте, Куропаткин, Мещерский, а также представители новой школы, молодые офицеры, прошедшие обучение в инженерных академиях Санкт-Петербурга и Харькова. «Господа», – начал я, – «мы выиграли войну на Западе, но можем проиграть ее на Востоке, если не проявим стратегической воли. Нам нужно не просто держать Дальний Восток, нам нужно превратить его в якорь процветания и проекцию силы. Транссибирская магистраль нуждается в модернизации», – подал голос Струве. «Предлагаю начать электрификацию южной ветки. Это даст экономические импульсы и усилит логистику». «А порт Артур?» – вставил генерал Куропаткин. «Его фортификации устарели. Предлагаю создать новый военно-морской округ и перевооружить Тихоокеанский флот. И мы должны перехватить инициативу в Монголии», – добавил барон Унгерн, недавно восстановленный в звании. «Там народ помнит наш приход. Нам нужен буфер между Китаем и нами». «Я утвердил все. Восток не будет забыт. Япония, Британия, Китай, все они ждали нашего промедления, но оно не наступило». В апреле 1920 года в Чите начал работу Институт восточных стратегий и дипломатии. В Харбине стартовало строительство нового машиностроительного комплекса, а в Якутске был подписан указ об открытии первого северного радиотелеграфного узла. Наконец, в мае, на экстренном заседании Совета министров я подписал указ 41, о восточной интеграции, по которому Сибирь и Дальний Восток получали расширенное самоуправление, особые инвестиционные льготы и прямое представительство при дворе. Я знал, это было только начало. Восток – не угроза. Восток – наш будущий оплот. Но лишь если его сформировать с умом и силой. Секретное совещание в здании Министерства иностранных дел длилось более 5 часов. Я предпочел провести его лично, без свидетелей, без протокола. На карте, растянутой на огромном столе, вновь и вновь двигались флажки. Красные – британские интересы, синие – японские, зеленые – наши. «Их расчет прост», – сказал Витте, проводя тростью по линии Владивосток-Маньчжурия. «У нас война на истощение, у них экспансия через экономику. Англия и Япония давно делят Азию по своим лекалам, а США уже протянули щупальца в Шанхай. Это значит, что следующая схватка будет не столько на поле боя, сколько в экономических соглашениях и инфраструктуре», добавил Тимирязев, вернувшийся из делегации в Кобе. «Они продают кредиты как оружие, но мы можем продать мечту, стабильность и прогресс». «Я утвердил проект. Создание Азиатского экономического союза под эгидой Российской империи, прежде всего в Средней Азии, Монголии и Маньчжурии. Это должно было напоминать о старом шелковом пути, только теперь под патронатом Санкт-Петербурга. К лету 1920 года был подписан договор о союзной безопасности между Россией и независимой Монголией, гарантируя военную защиту взамен на торговые преференции и железнодорожное строительство. В ответ китайские генералы начали стягивать войска к границе Хэйлунцзяна. Пекин нервничал, Токио выжидал. Я созвал особую комиссию по Востоку и ввел в ее состав блестящие умы молодого академика Вернадского, чтобы просчитать ресурсный потенциал регионов, инженера Кржижановского, для выработки энергетической программы, и полковника Сикорского, для оценки военно-авиационной проекции. «Россия станет не только щитом Европы, но и платформой для будущего Востока», — сказал я, глядя на тех, кто собрался в Николаевском зале. Мы не позволим повторить 1905 год. На этот раз мы будем вести. Именно тогда в кулуарах министерства началось произношение нового кода, проект «Восточный импульс». Его детали были засекречены, но суть была в том, что Россия впервые не отставала, а шла впереди, формируя собственную игру. В Сахалине открывались нефтяные разведки, в Туве создавались пограничные укрепления, а в Томске запускали первую академию восточных языков. Я стоял у окна Зимнего дворца, глядя на рассвет над Невой. Восток не просто карта, это зеркало будущего. Мы можем в нем исчезнуть, а можем отразиться как империя нового века. Август 1920 года. На борту бронированного поезда, следующего через Забайкалье, я лично провожу выездную ставку. Вместе со мной генералы Куропаткин, Брусилов, министр путей сообщения Обручев и инженер Сикорский. За окном степи тайга, а на картах внутри вагона маршруты, границы и амбиции. Здесь я указал на точку между Кяхтой и Улан-Батором, построим новую станцию. Она станет ядром будущей ветки, соединяющей не только регионы, но и цивилизации. Назовем ее «Новая граница». «Ваше Величество», – осторожно вставил Брусилов, – «нам необходимо думать не только об инфраструктуре, но и о защите. Японцы уже закрепились на Корейском полуострове. Если они пройдут через Маньчжурию, мы окажемся под угрозой со всех сторон. Именно поэтому мы должны действовать на опережение», – ответил я. «Мы дадим Китаю понять, что готовы к диалогу. Но если он попытается идти на поводу у Лондона или Токио, мы напомним, кто здесь истинная держава». В Петербурге стартовала подготовка к Восточному форуму держав. Мы разослали приглашения Китаю, Монголии, Сиаму, Персии и даже нейтральной Турции. Ответ Китая был осторожным, но не враждебным. Япония, как ожидалось, проигнорировала приглашение. «Они ждут, когда мы оступимся», — сказал Витте за закрытыми дверями. «Но мы им этого не дадим». Я задумался. «Тогда нам нужен ход, от которого они не смогут отвернуться. Что-то, что свяжет интересы народов Востока с Россией навсегда». В начале сентября был подписан указ о создании Восточной академии имперской дипломатии в Харбине. В ней должны были обучаться лучшие умы Азии, под российским флагом, на русском языке, с русскими профессорами. Мы создавали поколение элиты, которое будет мыслить категориями Петербурга, а не Пекина или Токио. Восточная карта стала не просто театром операций, она стала ареной для новой идеологии, империи цивилизации, идеи, в которой Россия – не просто власть, а культурный и экономический центр, соединяющий Восток и Запад. Я сжал в руке новый доклад из разведки. Японцы ведут переговоры с британцами о строительстве военно-морской базы на Филиппинах. Линия напряжения сгущалась. «Пора сыграть на опережение», – произнес я, и в этот же день была подписана телеграмма Николаевского протокола, первой попытки создать имперскую коалицию Востока под протекторатом России. Восточная карта складывалась в могущественный узор, но каждая линия означала выбор, и каждый выбор приближал грядущую бурю. Октябрь 1920 года, Петербург, малый зал Зимнего дворца. На столе передо мной лежала последняя шифровка из Харбина. Китай согласился отправить наблюдателей на Восточный форум. Это была первая дипломатическая победа в длинной партии против времени, интересов и предрассудков. «Ваше Величество», — доложил статс-секретарь Вяземский, «монгольский хан Багда официально запросил поддержку в модернизации армии. Мы также получаем сигналы из Кашгарии, эмир готов заключить торговое соглашение, если обеспечим безопасность караванных путей». Я поднялся, подойдя к карте на стене. Восток больше не был пустым фоном, он оживал точками, линиями, будущими союзами. Россия превращалась в центр притяжения, не через штыки, а через идею будущего, в котором именно мы становимся архитекторами стабильности. В этот же вечер я подписал три указа о создании Российского Восточного банка с правом эмиссии на территории Дальнего Востока и под залог инфраструктурных облигаций, о модернизации Тихоокеанского флота. Кораблестроительные верфи в Николаевске на Амуре получали удвоенное финансирование. О статусе культурной автономии для малых народов Восточной Сибири, жест, который должен был предотвратить недовольство и встроить национальные окраины в идеологию империи. «Ваша императорская милость», – осторожно начал Витте, – «когда мы остались наедине, вы меняете суть империи, не только географически, но концептуально. Мы больше не просто держава, мы модель мира. Вы уверены, что это удержится?» Я посмотрел ему прямо в глаза. Только если мы будем не копией Европы, а тем, чем она уже быть не может. У нее позади упадок, у нас возможность. Поздним вечером, в своем кабинете, я вновь развернул карту. Красные флажки на Владивостоке, Харбине, Кашгаре, Коканде. Каждый – точка опоры. Империя начинала дышать полными легкими. Но это дыхание могло обернуться бурей. Ноябрь 1920 года. Владивосток. Инспекционная поездка. Порывы ветра с Японского моря били в лицо, когда я сошел с поезда. Встретили меня генералы Восточного округа, купцы, инженеры и делегация местных староверов, просивших защиты своих культурных обычаев. Я обошел строй солдат, их взгляд был внимательным, но в нем появилась уверенность. Эти люди знали, что империя не бросит их на краю мира. В доках кипела работа. Новые броненосцы еще строились, но уже было видно, наш флот оживает. Я зашел в проектный штаб, где молодые офицеры чертили схемы гидроаэропланов, а инженеры спорили об электросети для новых фортов. «Вы просили империю будущего», — сказал я одному из адмиралов. «Вот она начинается здесь». Позднее, в губернаторском дворце, я провел совещание с представителями Японии и Кореи. Тон был официальным, но под поверхностью ощущалось напряжение. «Россия не стремится к экспансии», — сказал я на японском, вызвав удивленный взгляд посла. «Но мы не отдадим Восток на откуп хаосу. Стабильность — наш общий интерес». После ужина я остался один с посланником из Киото. Мы смотрели на огни гавани. «Скажу откровенно», — произнес он, — «император обеспокоен. Ваши шаги создают новую силу в регионе». «Не силу», — ответил я, — «новый баланс. И в этом балансе для Японии есть место, если вы выберете путь не конфронтации, а уважения». Он молчал, затем кивнул. «Восток слышит вас, Николай Александрович». Вернувшись в Петербург, я застал телеграмму от китайского министра иностранных дел. «Россия доказала, она снова держава, но уже не прошлого, а будущего. Мы готовы к переговорам в Харбине». Я положил телеграмму в папку с гравировкой. Проект «Ориенталь». Восточная карта больше не была тенью на краю империи. Она становилась ее ликом. Харбин. Январь 1921 года. Переход от Владивостока к Харбину был не просто географическим, он символизировал поворот стратегии. Если Приморье стало военной опорой Востока, то Маньчжурия – интеллектуальным и торговым сердцем. В китайском представительстве на территории КВЖД все еще висели флаги времен Цин, но лица чиновников уже были другими, молодые, прагматичные, настороженные. Они пришли за ответами. «Господин Николай», – сказал министр иностранных дел Китая Ли Сяюй, – «зачем вы возвращаете Россию в сердце Азии?» Я выпрямился. «Не возвращаю, господин Ли. Россия здесь всегда была. Мы лишь выпрямляем путь, который искривила история. Маньчжурия может стать мостом, не полем битвы». На стол легли карты. Проекты новой трансазиатской магистрали, торговых узлов в Харбине, соглашения по совместной добыче ископаемых в Забайкалье и на Алтае. Ли Сяюй смотрел на них, как на шахматную доску. «Вы двигаете фигуры уверенно», — заметил он. «Играете в го, как в шахматы». «Потому что в моей памяти обе игры», — усмехнулся я, — «как и оба мира, старый и новый». Вечером, в гостинице «Модерн», я записал в личный дневник: «Восток поддается не силе, а уважению. Мы выстраиваем сеть, не цепь. Россия не колония, Россия опора, настоящее могущество, в доверии». Я чувствовал, что бы ни готовил Запад, Восток уже был с нами, или, по крайней мере, был готов слушать. На рассвете я выехал в направлении границы с Кореей. Впереди был проект, от которого могло зависеть все, большая евразийская инициатива. В ее основе – союз культур, логистика, автономия и сильный центр. Прощаясь с Харбином, я смотрел на бескрайние заснеженные равнины и знал, карта уже начала перекраиваться. И на ней Россия больше не была окраиной, она вновь становилась центром. Весна 1921 года. Порт-Артур. Китай уступил временный контроль над военно-морской базой России, согласно обновленному договору с Пекином. Но это был уже не возврат к колониализму, а символ нового партнерства. Я лично прибыл на флагман Тихоокеанской эскадры, броненосный крейсер «Император Александр III», чтобы поднять российский флаг на крепостной башне. Пока над рейдом развивалось полотнище с двуглавым орлом, я чувствовал, это не жест доминирования, а акт доверия между равными. В штабе Восточной компании обсуждали три направления: Корея, ключ к Желтому морю, Монголия, щит над Сибирью, Япония, потенциальный враг и партнер одновременно. Япония наблюдает, говорил генерал Алексей Кузьмин, и пока молчит. Но их штаб опасается. Слишком активно мы действуем. Пусть боятся, ответил я. Лишь страх сдерживает тех, кто не понимает силу мира. В том же месяце, в Хабаровске, я подписал указ о создании Восточного Совета Империи, особого органа, включавшего русских, бурятов, казахов, китайцев и даже японских торговых представителей. Уникальный орган, с равным голосом, но российским вектором. Империя должна быть не монолитом, а созвездием, произнес я на учредительном собрании. Солнце поднимается на востоке, и с ним поднимаемся мы. Сквозь окна штабного вагона, что вез меня обратно во Владивосток, я смотрел на дальневосточные ландшафты. Они больше не казались окраиной. Я видел в них будущую цитадель нашей цивилизации. Восточная карта была раскрыта, и Россия держала ключ. Возвращение во Владивосток сопровождалось непривычной тишиной, город жил в ожидании. Новый порядок Востока еще не вступил в силу, но воздух уже дрожал от предчувствия грядущего. На военной базе Тихоокеанского флота меня встретили представители новой военной школы, открытой по моему приказу. Там преподавались не только артиллерия и морское дело, но и дипломатия, восточные языки, история Китая и Японии. «Россия не должна бояться Азии», — сказал я кадетам. «Она должна ее понимать». В те же дни в Харбине разгорелась интрига. Китайские агенты попытались завербовать одного из наших дипломатов. Они надеялись дестабилизировать влияние России в Маньчжурии. Я распорядился действовать не силой, а словами. Отправил личное письмо генералу Ву Пэйфу, лидеру северных милитаристов Китая, с предложением стратегического союза, взамен инвестиций, поставки оружия и нейтралитет в вопросах Монголии. Ответ пришел через 3 дня. Подписано. Китай и Россия – 2 тигра на одной горе. Пусть каждый найдет свою сторону. Мы получили негласное согласие на раздел сфер влияния. Восточная карта продолжала складываться. В июне 1921 года в Москве был созван Восточный конгресс. На нем впервые за всю историю России в одном зале собрались представители Синьцзяна и Монголии, делегация с японского острова Хоккайдо, корейские эмигранты, буддистские монахи Тувы и даже особый гость из Тибета. Это был необычный форум. Это был акт признания. Россия больше не просто империя с западным лицом, она становится цивилизацией и мостом между мирами. И когда я ночью стоял у карты, развернутой на столе в моем кабинете, пальцы вновь скользнули по оси. Владивосток, Харбин, Порт-Артур, Улан-Батор. Я видел, как соединяются линии. Я чувствовал, как пульсирует новая геополитическая артерия. Я знал, если Запад когда-нибудь вновь дрогнет, Восток нас удержит. И это была уже не мечта. Это был план. Когда осенью 1921 года на Дальнем Востоке установился относительный порядок, я отдал приказ о создании Восточного департамента стратегического планирования, особого органа, подчиненного лично мне. Его задачей стало не просто наблюдение за политикой стран Азии, но и формирование новой, долгосрочной концепции российского влияния в регионе. Первые аналитические доклады были шокирующими. Япония, несмотря на внешнюю любезность, наращивает флот. Китай раздроблен, но националистические идеи крепнут. Великобритания активизировалась в Индии и Бирме. США медленно, но верно врастали в Филиппины и Корейский полуостров через экономику. Это был не просто регион, это была будущая шахматная доска мира. Мы должны быть не пешкой, а ферзем, произнес я на закрытом совещании в царскосельском павильоне. Настало время думать не фронтами, а вековыми направлениями. Я утвердил проект Восточной оси, серию инициатив. Железнодорожное кольцо Востока, соединение Читы, Хабаровска, Владивостока и Порт-Артура новыми ветками с военными узлами. Русско-японский институт взаимодействия во Владивостоке, площадка для военных наблюдателей, экономистов и преподавателей с обеих сторон. Фонд восточной науки и просвещения, перевод древних китайских трактатов, буддийских текстов и японских манускриптов на русский, для изучения в академиях империи. Самое важное решение я принял в ноябре. На моем столе легли 2 письма. Одно из Токио, полное тонкой вежливости и скрытых угроз. Другое из Пекина, короткое, но честное. Я выбрал второе. В ответ мы направили к северным милитаристам Китая крупную делегацию с оружием, медиками и инженерами. Взамен – эксклюзивные железнодорожные и торговые соглашения. Это был удар по японским интересам, но взвешенный. «Мы не бросаем вызов», – сказал я своему послу. «Мы возводим стены там, где нас хотят окружить кольцом. А в Петербурге, в глубине Министерства иностранных дел, уже работала особая карта. На ней нити политики, дипломатии, шпионажа и логистики соединялись в единую сеть. «Карта Востока больше не на бумаге», — шепнул я однажды себе. «Она теперь в умах и сердцах». Япония молчала. Это было хуже, чем угроза. Их посол перестал появляться на раутах, а через агентуру стало известно, в штабах японского флота началась перегруппировка. Им не понравилось, что мы вошли в Маньчжурию не с пушками, а с контрактами, заключил князь Долгоруков, курировавший азиатский вектор. Но для меня важнее был другой вопрос. Кто поведет Восток за собой, промышленник или солдат? Я вызвал к себе Павла Игнатьевича Тимирязева, брата знаменитого биолога, экономиста, агрария и убежденного модерниста. Ему я поручил создать концепцию восточного урбаниума, сеть торгово-промышленных анклавов по образцу голландских факторий, но под российским флагом. «Владивосток – наш Гонконг», – сказал я ему, – «а Харбин будет нашим Петербургом Востока». Параллельно МИД начал внедрять новую дипломатию, улыбку с штыками, как это называли в узких кругах. Каждый российский дипломат должен был владеть азиатскими языками, знать историю династии и уметь пить чай по-китайски. Но за их спиной всегда стояла тень сибирской дивизии. На юге, в Персии, тоже произошло важное. Я утвердил строительство новой железнодорожной ветки Тегеран-Астрахань через Каспий. Это раздражало англичан, но радовало шаха, которому мы поставили новейшие пушки и пообещали защиту от османов. Таким образом, Россия соединяла Восток с Востоком, и без участия Запада. В конце зимы 1922 года ко мне прибыл особый доклад. В Корее вспыхнуло антияпонское восстание. В Китае один из военачальников предложил российским инструкторам вечный договор дружбы. В Монголии начали читать православные Евангелия на старом тюркском. «Восток начинает дышать в унисон с нами», — сказал я себе, глядя на карту. «И я знаю, как не дать ему остановиться». В стенах Зимнего дворца за стеклом, в отдельной комнате, появилась новая, роскошно вырезанная карта. Она называлась просто «Имперский Восток». Проекция 1930. Она не была географической, она была временной. Весна 1922 года выдалась необычайно теплой. Но в кабинетах Министерства иностранных дел атмосфера была ледяной. Поступили донесения о переговорах Японии с Британией. Тайный альянс, или просто взаимные заверения, они делят Тихий океан, государь, как будто нас там нет, мрачно заметил Сазонов. Пусть делит, ответил я, мы не просим места за их столом, мы строим свой. В это время завершилась работа над программой Северо-Тихоокеанского пояса, комплексной стратегии от Петропавловска до Камчатки. Мы размещали там не только укрепления, но и новые школы, телеграфные станции, метеослужбы. На каждой из них двуглавый орел и слова «Россия здесь навсегда». Более того, я отдал приказ подготовить Восточный университет в Хабаровске с факультетами китайского, корейского и японского права. Восток следовало понимать не силой, а разумом. Но самой смелой идеей стало создание Восточной экспедиционной комиссии под прикрытием научных целей. На деле же это был разведывательный корпус, набранный из лучших географов, инженеров, дипломатов, казаков. Во главе я поставил князя Оболенского, молодого, умного и, главное, незапятнанного интригами. Ваша задача – пройти по пути великого чайного пути, но не для торговли, а для будущего. Карта на стене Зимнего теперь обрастала линиями, стрелками, символами. Это уже не была просто карта. Это был черновик новой эпохи. И я знал, Восток уже не будет чужим. Он становился нашим партнером, зеркалом и, возможно, ареной великой игры. Я сделал последний штрих на карте, красную точку на острове Тайвань. «Когда-нибудь», — сказал я себе вслух, — «и там прозвучит наш голос». Остров Тайвань горел в воображении, как маяк между прошлым и будущим. Он стал символом не оккупации, а присутствия, влияния, духа. «Мы не повторим ошибок других империй», — говорил я на заседании совета. «Мы несем с Востоком не пушки, а школу, не диктат, а уважение». Слова звучали пафосно, но под ними лежала жесткая доктрина. Россия больше не периферия Европы. Мы – евразийская держава, и Восток – наша естественная арена. В Порт-Артур прибыл первый эшелон с современными радиостанциями и броневыми автомобилями. Это была не армия захвата, а армия сигнала. Мы здесь, чтобы остаться, но с умом. Дальневосточные офицеры, молодые, амбициозные, многие с опытом последней войны, с энтузиазмом принимали реформы. На их погонах вместо рутинных орнаментов появились эмблемы Восточного корпуса, переплетенные дракон и медведь. Между тем дипломатические миссии в Пекине и Бангкоке начали продвигать новую идею российского канала «От Владивостока до Сайгона. Торговый путь 21 века». Смеялись, да, но за столом переговоров смех часто означает страх. Япония усиливала флот, Великобритания роптала на русское вмешательство. Но у нас была козырная карта, энергия Сибири, хлеб Поволжья, сталь Урала и дисциплина фронтовиков.